эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 16 мая 2018 года, среда, по одному из старинных 35-й день месяца посева наречения, 7526-го лета, вторник. В виртуальной студии Народного славянского радио ведущий Алексей Орлов и уже хорошо знакомый Виктор Луговой. Здравия тебе, Виктор! Здравия, Алексей! Здравия всем, кто нас слышит, кто сегодня пришел на открытый эфир. И мы начинаем тему, которая будет называться «Путь к себе через объятие души». Вот так вот интересно. Виктор поставил вопрос, а теперь посмотрим, что же он нам по этому поводу скажет. Естественно, как всегда, первая часть, сразу напоминаю, это у нас выступление Виктора, ну и выступление любого, кто к нам приходит, как правило. А вторая часть у нас будет строиться уже, как сейчас такое современное слово, такое дурацкое, интерактивчик такой. В общем, мы будем разговаривать уже по теме, исходя из вопросов, которые поступят от наших слушателей и зрителей на сайтах Народного славянского радио. Сразу напомню, что это сайт Славрадио, одно слово, slavradio.org, или наш канал в Ютубе, youtube.com/slavradio, тоже одно слово. Вот там началась живая трансляция. Пожалуйста, вы можете войти в Ютубе в чат. Если вдруг Ютуб притормаживает, такое иногда бывает с конвертацией, какие-то там проблемки у них, то можете слушать на нашем сайте радио. И там тоже есть чат-беседка, где вы можете писать вопросы, и мы их увидим. Так что сначала доклад, потом вторая часть. Мы будем общаться на основе ваших вопросов и реплик. Ну, а теперь, Виктор, давай. Я тебя внимательно буду слушать вместе с нашими зрителями и слушателями. Благодарю, Алексей, благодарю всех. Сегодня интересный день, 16 мая. И знаете, когда я готовился к открытому эфиру, было интересное состояние, потому что за май, который, в общем-то, начался недавно, и уже половина мая прошло, и конец апреля, было много событий таких интересных и разных. И поэтому, когда общаешься с разными людьми, когда слышишь и видишь разные вопросы, видишь разную жизнь, видишь то, как люди живут в разных условиях, в разных странах, в разных континентах, и приходишь к очень удивительному такому заключению. Где бы люди ни жили, чем бы они ни занимались, какой бы цвет кожи у них ни был, тем не менее у всех фактически вопрос один. Как же быть счастливым в этом мире? Как же научиться жить так, чтобы душа пела и не просто пела, а радовалась, наслаждалась, получала этот бесценный опыт радости и наслаждения. И поэтому тема сегодняшнего эфира «Путь к самому себе через объятие души» или «Как научиться любить, чтобы быть счастливым и чтобы все вокруг также чувствовали это и тоже были счастливы». Это очень большая тема, она фактически продолжает все те эфиры, которые у нас были с вами, как человека и любовь соединить вместе. Потому что по сути своей мы опять будем отвечать на те же самые вопросы, только немножко под другим ракурсом. Как любить? Как научиться любить? Что такое счастье? От чего зависит состояние счастья? И что мешает нам любить себя и быть счастливым? Это извечный вопрос, и он самый важный и самый актуальный для всего человечества на планете Земля. Даже если кажется, что многие не знают, не задумываются, не говорят об этом, но вы знаете, вот общение с многими людьми. Причем неважно, где они живут. И в Европе, и в Америке, и в наших бывших ныне странах СНГ, о бывших республиках Советского Союза, у всех один вопрос. Как научиться себя любить? Как развернуться к себе самому? Что этому мешает? И неважно, я же говорил об этом, кто занимает какой пост, какую должность, сколько зарабатывает или не зарабатывает, где он живет, в какой местности. Эта тема фактически основополагающая. Так вот, для того, чтобы нам разобраться в этом или как бы глубже копнуть эту тему, нужно очень, прежде всего, задавать себе один вопрос. Если вы хотите познать себя, если вы хотите развернуться к себе, если вы хотите научиться себя любить, кто я? Вопрос «кто я?» – это очень важный вопрос, потому что как раз этот вопрос позволяет ответить и позволяет убрать ту шелуху различных мнений, информации, различных умозаключений и всяких разных домыслов на эту тему. Дело в том, что очень многие люди, с кем мы вот общаемся с супругой, и я лично, и вместе, и по отдельности, ассоциируют себя с физическим телом. И начинает рассказывать про свои болячки или там про свои какие-то вещи, которые у них происходят, и вот то, почему они быстро стареют, или почему они устают, или почему там то или сё, и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, ответ на вопрос «кто я?» как раз отвечает, что каждый человек, который находится в физическом теле на планете Земля и проходит этот уникальный эксперимент Творца и получает бесценный, многомерный, многоплановый опыт, не является телом. Мы не тело. Мы та субстанция, которая называется душа, которую нельзя потрогать, которую нельзя увидеть по сути своей, тем взглядом, который мы привыкли видеть обычный мир вокруг нас. Но если мы постараемся закрыть глаза и начинать смотреть, вглядываться вглубь себя, внутрь себя, то мы можем почувствовать нашу душу, почувствовать ее колебания, почувствовать ее реакцию и ощутить, что это такое. И у кого есть такая возможность видеть без смятых фильтров, а смятые фильтры практически у большинства людей, и это не потому, что мы в чем-то, недоразвились или не можем, а потому что опыт дуальности, который мы проходили или проходим до сих пор, он как раз заключался в том, чтобы мы были отключены от этих ощущений. И только через огромное желание, через осознание того, что что-то в этом мире надо поменять, потому что я устал бороться с этим миром и хочу жить в любви и согласии с собой и миром, начинает давать возможность нам разворачивать внимание внутрь себя и чувствовать, не думать об этом, не рассказывать, не читать, не писать, а чувствовать, что происходит в нашем теле, где располагается душа. А душа располагается здесь, в центре груди, на уровне сердца. Кристаллы матрицы души, находящиеся там, фактически все время нам пульсирует и все время нам подсказывает некие состояния, которые мы чувствуем, но которые объяснить не можем. Кто-то слышал или чувствовал, как болит душа. У кого-то, возможно, она болит и сейчас, во время этого эфира. Кто-то чувствовал определенной реакции души на те или иные события в жизни, которые происходили у человека. Душа ёкает, душа кричит, душа болит, душа молчит и так далее, много разных эпитетов люди могут произнести, задаваясь вопросом о душе. Так вот, отвечая или задавая себе вопрос «Кто я?», нужно вот как раз и освободить себя, потому что себя и свой ум прежде всего, от того, что мы не тело, от того, что мы не являемся знаниями, которые получены были в процессе нашей жизни на Земле. Мы не знания, мы не информация. Мы не мысли, которые жужжат в нашей голове конвейером 25 часов в сутки, не переставая ни днем, ни ночью. Потому что мысли, которые мы ощущаем в своей голове, это мысли матричные, как я уже говорил в одном из эфиров. И эти мысли матрица специально подсовывает через наш ум для того, чтобы нас тренировать на осознанность. Но мы настолько привыкаем или привыкли к тому, что это жужжание у нас постоянно, что мы считаем, что мысли — это наши. Мы же думаем. Мы же о чем-то думаем. Вопрос только один. Нужно ли нам думать о том, о чем сейчас мы думаем? Если вы представите такую интересную картину. Вот вы стоите на обочине дороги. И мимо вас постоянно проносится то в одну, то в другую сторону автомобили, проезжают велосипедисты, проходят пешеходы. Это ваши мысли, которые постоянно бегут. И вот представьте, что вы цепляетесь то за пешехода, то за автомобиль, то за велосипед, то за группу какую-то, то еще за что-то. И вы постоянно находитесь вот в этом движении ваших мыслей. Но если вы сумеете хотя бы на секунду, именно на секунду, потому что в этой секунде достаточно огромный пласт времени, который знают наши предки, и мы с вами тоже это знаем, просто мы забыли. И эта секунда позволяет нам вдруг почувствовать, что когда мыслей нет, тело легкое, внутри спокойствие, нам становится хорошо, комфортно и легко, потому что просто в голове перестали жужжать мысли. И это является одной из основ освобождения для того, чтобы услышать и почувствовать душу. Я также не то, что я о себе думаю, что я о себе знаю, что обо мне кто-то мне рассказал, или я от кого-то услышал, прочитал, увидел и так далее, и так далее, и так далее. Потому что все, что мы знаем о себе, как правило, к нам опять же не имеет никакого значения. Почему? Да потому что все, кто рассказывает нам о нас, находятся точно так же, кроме просветленных мастеров, коих на Земле достаточно мало. Это единицы тех просветленных душ, которые достигли освобождения от ума и вышли за пределы матрицы. И когда они вышли за пределы матрицы, они стали чистым потоком сознания, чистым потоком любви и света, которым они делятся с миром. И люди чувствуют душой этого мастера и идут к нему. Идут к нему, чтобы разобраться, что мешает им, прежде всего, освободиться и быть таким же. Ведь мы одинаковые. Все души, которые находятся на планете Земля сейчас и проходят этот уникальный, универсальный, многомерный, многоплановый, многоструктурный опыт — это великие души. Это древние души. Как правило, это те, которые находятся на планете Земля очень и очень давно. Есть, конечно, среди них и молодые души, есть и те души, которые развиваются, есть и те души, которые сюда пришли просто понаблюдать и посмотреть за тем, что здесь происходит, есть и те души, которые в этом воплощении, в это время перехода из трехмерного состояния в пятимерное пришли сюда для того, чтобы оказать неоценимую помощь планете, всем тем душам, которые проходят этот опыт и застряли в этом опыте через программы, которые они вшивали в себя или позволяли вшивать для прохождения и опыта и получения многомерного или многоструктурного опыта в разных эмоциональных проявлениях, в разных жизнях, в разных состояниях, на разных уровнях социальной лестницы, на разных континентах этой большой планеты. И поэтому вот все, что накопилось за это время, все, что мы узнали о себе за это время, все, что нам удалось где-то вспомнить, оно не относится к нам по одной простой причине. Потому что мы являемся светоносными душами. Мы свет и любовь. Мы многомерные световые существа. Я об этом уже говорил. Но нам постоянно что-то мешает, во-первых, в это поверить, во-вторых, это признать. И пока мы не хотим это признавать или боимся признавать, или не можем это принять, или не можем это признать, то, естественно, и происходит растождествление нас как световой сущности с тем, что нам подсовывает матрица. А матрица нам говорит: извини, но ты не настолько хорош, чтобы тебя любили. И матрица это говорит и устами наших родителей, и устами наших родственников, и устами тех людей, которые для нас являются определенными авторитетами на определенном этапе нашей жизни, когда происходит становление, это, как правило, в детстве. И это те шаблоны и оценки ума, в которые мы попадаем, потому что нам, когда мы приходим в этот мир, как чистая душа, открытая душа, которая познает этот мир открытым сердцем, открытой душой. Когда этой душе в человеческом теле доступно все и открыто все, и ребенок, познающий мир, трогает это все. И руками, и губами, и языком, и всяко разно, и ему все интересно. И вот здесь вот как раз те шаблоны поведения, которые мама, папа, бабушки, дедушки и так далее, начинают ограничивать. Это нельзя, туда не ходи, там страшно, там больно, там неинтересно, там еще как-то. И начинает ставить определенного рода условия нашего движения по изучению жизни, в которую мы пришли. И естественно, первое, что происходит, как я уже говорил, как только мы видим, что наши земные боги, родители наши, мама с папой, не любят друг друга, ругаются, выясняют отношения, или даже не выясняют отношения, но между ними нет отношений, а есть некая такая немая стена, безмолвие, которая фактически как ледовой коркой покрывает вот, как сказать, вот эти вот стену между ними. Вызывает у нас холод, вызывает у нас ужас, вызывает у нас страх, вызывает у нас боль, потому что мы видим и чувствуем их очень хорошо. И вот эта боль и страх, что боги, оказывается, могут делать больно. Что боги между собой выясняют отношения и делают больно друг другу, а я люблю обоих, и закрывает мою душу. Потому что душа, когда открыта, любое дуновение, любой негатив, который она ощущает, причиняет ей боль. А тем более, если эта боль еще и сильная. Потому что это боль за тех, кого мы любим безусловно. И душа захлопнулась, и закрылось сердце. А сердце – это тот наш портал связи с Творцом, который питает своей энергией любви нашу душу, который дает ей эту энергию все время светить и излучать свет, божественный свет любви, которой является наша душа. Поэтому задача в том, чтобы мы осознали, что именно вот эти установки родителей, шаблоны оценок ума, утверждения, ограничивающие суждения, которые мы слышим в детстве, как раз и накладывает вот этот яркий отпечаток на то, что наша душа и наше сердце закрывается. И для того, чтобы с этим разбираться, или для того, чтобы разворачиваться к себе, вот эти блоки, программы, которые мы вшили в себя с момента прихода на Землю для того, чтобы получить вот этот бесценный, многомерный опыт в разных воплощениях, это тоже программы, которые на сегодняшний день фактически нами управляют. Эти программы постоянно за нас решают, как нам быть, что нам делать, куда нам идти или не идти. Они невидимым движением своих энергий внутри нас легко и спокойно закрывают нам то, что фактически отделяет нас от самих себя. Мы настолько привыкли с этим жить, настолько привыкли с этим быть, что это и является для многих, ну, как бы критерием. А я вот такой, какой вот какой я есть. Хотя какой я есть, я не знаю, какой я есть в настоящем. Но то, что говорят программы, вот я и воспринимаю это как истину. Истину последней инстанции. А на самом деле это далеко не так. И вот задача души, задача, которую душа пришла решать в этот мир, как раз и научиться чувствовать, отделять эти программы, которые мы когда-то приняли, которые мы во многих на многих уровнях отработали, но есть некие моменты, которые нами не осознаны в этих программах, и они накопились таким определенным пластом, который в этой жизни пришло время осознать, увидеть, осознать, принять и отпустить. Потому что только когда мы осознаем, для чего нам был этот опыт, только тогда, когда мы осознаем, что что мы проходили, что мы получили, какой бесценный опыт мы накопили в этом воплощении или во всех других воплощениях, только это дает нам возможность, осознавая это, отпустить эти программы. И мы чувствуем, как только что-то в нас вот срабатывает, и мы говорим: «Ух ты, Эврика, я вдруг понял, я вдруг осознал, я вдруг увидел, что оказывается немножко по-другому». И вот это «ух ты», и вот это «эврика» и есть осознание, вот этой вспышкой, которая своим светом как раз и трансформирует программки, подпрограммки, которые у нас были вшиты. И нам становится вдруг намного легче, намного спокойнее. Мы смотрим на мир другими глазами. У нас открывается нечто, который как будто открывает двери, и мы вдруг видим иной мир, иное отношение, иное проявление этого мира перед нами. Почему? Потому что мы изменились. Внутри нас поменялось отношение к чему-то или к кому-то. Также мешает нам развернуться к себе наше желание быть хорошими, наше желание быть лояльными, лояльными к родителям, лояльными к социуму, лояльными к работодателям, лояльными к преподавателям, учителям и ко всему, ко всем тем, кто нам помогает познать эту жизнь, войти в нее, обосноваться в ней. И вот наше желание быть хорошими заставляет нас фактически жертвовать собой, быть не теми, кто мы есть. Мы начинаем подстраиваться под кого-то, мы начинаем зажимать себя, мы начинаем перекрывать себе возможность говорить о том, что нам интересно, а говорим только то, что интересно другим, потому что нам хочется, чтобы нас хвалили, нас любили, нас уважали, нас ценили. И вот когда мы начинаем подстраиваться, когда мы начинаем жертвовать собой, когда мы начинаем себя зажимать и закрывать, это тоже мешает нам познавать себя и быть собой. И это тоже мешает нам открывать свою душу и быть открытыми, потому что нас не принимает такими, какими мы есть. Вы знаете, я в детстве, точнее вспомнил, когда я еще был в младших классах, было интересно такое наблюдение. Я очень мало разговаривал и, как правило, наблюдал за своими сверстниками, наблюдал за теми, с кем я учился в школе, как они беззаботно могли об одном и том же рассказывать много-много-много раз. Причем в разных интерпретациях, при этом над этим шутить, над этим смеяться, как бы сказать, быть вот через это интересными и, как вам сказать, все время находиться вот в этом движении, как сказать, разговоров, разговоров, разговоров и разговоров. Я на это смотрел, и мне было удивительно, что как можно это молотить целый день и не уставать от этого. А потом, в один прекрасный момент, мой ум говорит: ну и ты будешь таким букой и дальше? Неужели ты не видишь? Вот те, которые вот так вот беззаботно вот болтают целый день, они, как сказать, вот такие вот кажущиеся искрометные, вот такие вот легкие. Вокруг них суета, вокруг них движение, они в центре внимания, они вот такие интересные. Неужели ты не хочешь быть таким? Я вам скажу, что я поддался на уловки ума и точно так же начал тренироваться. Говорить, рассказывать, болтать. А дальше уже пошли участие в художественной самодеятельности, рассказывать юморески, значит, различного рода выступления на сцене с юмористическими рассказами и так далее и тому подобное. И пошло и поехало. И спустя годы, уже тогда, когда я начал заниматься собой, мне открылось то понимание, что вот таким образом ум, а точнее матрица через наш ум, нас захватывает в определенные ловушки, нас захватывает на определенные ложные цели, разворачивает на те вещи, которые нам не интересны по сути своей. И мы из желания быть хорошими, из желания быть интересными, из желания понравиться и так далее, и так далее, и так далее, разворачиваем себя и идем за этими ложными целями. И не получаем тот опыт, ради которого мы пришли в этот мир. И очень много времени мы тратили только лишь на то, чтобы быть понравившимися, а не быть собой. И так сейчас, если вы посмотрите, вокруг нас, вот в подавляющем большинстве, это происходит везде. Но этому сейчас помогают планшеты, телефоны, ноутбуки, компьютеры и все-все-все остальное, которое нас не выпускает из своего внимания ни на секунду. Мы настолько привязаны к электронным средствам, мы настолько от них зависимы, что мы перестаем чувствовать, как нам быть. Мы все советуемся, мы ищем ответы в интернете. Мы перестали общаться друг с другом без интернета. Мы, как правило, завися от этого, общаемся либо через телефон, либо через интернет. А вот напрямую, вживую, когда вы просто отсоединены от всего этого мира электронного, чтобы почувствовать душу другого, чтобы почувствовать импульс, тепло души, свет или вообще другие энергии, которые есть в человеке, его боли, его страдания, мы не можем, потому что мы находимся не внутри себя. Мы находимся на периферии. И наше внимание вовне. Мы ищем одобрение там. Мы ищем внимание там. Мы зависим от мнения других людей, независимо от того, кто это. И это мешает нам чувствовать себя, чувствовать свою душу, которая с нами говорит постоянно, которая нам постоянно подсказывает верные решения, те, которые ум не видит. Душа нас ведет по тому пути, который максимально оптимальный для нас на данный момент времени. Душа посылает нам знаки, душа дает сигналы в тело и так далее, и так далее. И если мы хотя бы на мгновение, на секундочку замедляем свой бег во внешний мир и вдруг начинаем ощущать вот то, что идет импульсом из нашей груди, как первая мгновенная подсказка, если мы на нее реагируем, это то, что душа посылает как импульс. Следом идет следующий, более сильный импульс нашего ума, который это либо опровергает, либо закрывает, либо старается сделать так, чтобы вы не услышали шепот души. Но когда происходят какие-то вещи, вы вдруг осознаете, я же слышал подсказку, но я на нее не отреагировал, или я доверился уму, и опять попал туда, где я был. И я опять прошел мимо того интересного опыта, который подсказывала душа. Так вот, для того, чтобы мы это научились чувствовать и слышать, нам прежде всего нужно осознать, что душа не кричит. Душа говорит тихо. Она всегда говорит тихо. Потому что субстанция души настолько тонкая, как полет бабочки. И я уже говорил в одном из эфиров, что символ вселенской души и есть бабочка. И вот этот неслышный взмах крыльев — это есть та тонкая-тонкая чувствительность души. И когда мы находимся внутри, мы можем слышать вот этот шелест крыльев бабочки. Нам вдруг открывается слух по-другому. Мы вдруг начинаем видеть мир по-другому. Мы вдруг начинаем чувствовать природу по-другому. И нам так становится волшебно, нам становится радостно, что вроде бы ничего не произошло такого яркого. Но когда мы соединены на хотя бы на миг со своей душой, это проявляется. И это вызывает у нас и восторг, и умиление, и вот это ощущение волшебства, и удивление, Как я могу это вдруг почувствовать? И если вы не поддаетесь в этот момент уловкам своего ума, который начинает это отрицать, говорит: нет, это не так, это не то. Вот я знаю лучше, и тебе надо вот сюда, это все не так нужно делать, то тогда вы действительно получаете уникальный опыт взаимодействия со своей душой. И вот этот уникальный опыт, и вот эта информация, вот это тепло вашей души, это и есть те объятия, которые вы вдруг ощущаете. И когда вы с ними соединяетесь, вы вдруг понимаете, не на уровне ума, слово «понимаете» немножечко, я бы так сказал, не из этой оперы, потому что понимает ум, а вы ощущаете, вы чувствуете. Вы чувствуете, даже если у вас отсутствуют слова, как это выразить, вы все равно чувствуете совершенно другое состояние. Потому что вы свет, вы любовь, вы и есть эта светоносная межгалактическая световая сущность, которая несет в своем потенциале, в основе своей души, этот безграничный, красивый, яркий, чистый свет. И вот когда мы хотя бы на уровне допущения начинаем допускать, что это так, когда мы начинаем осознавать хотя бы на мгновение и допускать, что мы не просто здесь люди в физических телах, которые живут и приземленные, борются за выживание, что мы здесь для того, чтобы фактически вот через борьбу, преодоление, страдания, через доказывание, через упорство, упрямство где-то и так далее, завоевывать место под солнцем на земле, что мы другие. И если хотя бы на мгновение это нам удается, у нас вызывает это удивление, а неужели можно по-другому, без борьбы? Без страданий, без вот этого напряжения, которое преследует нас всю жизнь. Ведь что получается? Жизнь нам показывает моментами, как у нас вдруг происходит, как по волшебству все легко и просто. Как у нас происходят какие-то вещи, о которых мы мечтали, и вдруг они случаются. Или мы подумали, и вдруг это свершилось. Или вдруг мы захотели что-то искренне, вот чистой вот мыслью или чистым желанием. Нам это нужно. И оно раз и происходит, как по волшебству. Это и есть как раз вот то состояние, когда душа своей энергией любви направляет именно для того, чтобы этот притворилась и материализовалась в нашей жизни. И оказывается, что когда мы слышим свою душу, когда мы чувствуем ее, когда мы с ней соединяемся, все становится намного проще, все становится намного легче, все становится намного интереснее, ярче. И насыщение. И даже пища, которую мы принимаем, она становится другой, потому что наше состояние как раз и наполняет эту пищу, которую мы принимаем, своей энергией. И мир вдруг открывается по-другому. И мы по-другому начинаем ощущать вокруг нас другое состояние. Потому что мы начинаем себя принимать. Мы начинаем вдруг сомневаться в тех установках, в тех словах, в тех оценках, которые нам когда-то были поставлены в детстве нашими близкими, особенно прежде всего родителям. Эти установки очень, как бы сказать, как гири на ногах, как плита, которая придавливает, мешают нам расправить плечи, раскрыть себя и открыться миру. Потому что мы все время считаем, что мы недостаточно хороши. Мы все время считаем, что мы недостойны. Мы все время считаем, что кто-то есть лучше нас. Мы все время сравниваем себя с кем-то или с чем-то. Но все это, поймите, не наше. И к нам оно имеет только отношение для того, чтобы мы раз и навсегда уяснили главное. Что мы боги. Мы боги. Мы творцы своей реальности в физических телах на планете Земля. И мы проходили этот многомерный, многоплановый, многоструктурный, многоразовый, повторяющийся сотни тысяч раз опыты. И получали этот бесценный опыт проживания жизни на Земле в физических телах только для того, чтобы усвоить раз и навсегда всю гамму, весь спектр эмоций, чувств, ощущений, которые мы проживали. И нас все время, как световых сущностей, испытывали на прочность через разные условия нашего пребывания на Земле. И поэтому, если мы посмотрим, кому интересно, конечно, туда вдаль, то у многих окажется, что там была не жизнь, а было нечто страшное, что за пределами нынешнего понимания и осознавания, потому что те испытания, которые мы проходили, те испытания, которым мы себя подвергали, на сегодняшний день кажутся ужасными. И с ними очень сложно на уровне ума принять и сказать, что да, это тоже был бесценный, великий, прекрасный опыт. Даже если это были очень сильные страдания и боль. Но мы не готовы это принимать. А если мы не готовы это принимать, мы не готовы тогда соединиться с собой полностью. Потому что мы готовы принимать только то хорошее, что мы считаем для себя хорошим. А вот то, что мы не считаем для себя хорошим, мы либо отвергаем, либо стараемся забыть, закрыться от него. Но это и есть разделение. А когда есть разделение, мы не можем соединиться со своей душой и почувствовать ее теплые объятия, потому что мы говорим, это я принимаю, а вот это я не принимаю, это не я. И я это не делал, и это не мое. И вот это одно из тех условий, которые нам нужно осознать. Что все, что происходило в нашей жизни, когда, образно говоря, нас сжигали на кострах, или когда мы кого-то сжигали на кострах, это были мы. И это был опыт и жертвы, и палача. И были разные опыты, и были разные условия. Но нужны они нам были только для того, чтобы мы развивались как многомерные, многоплановые сущности света и впитали в себя этот огромный опыт вот этой дуальности, разделения, борьбы, самоуничтожения для того, чтобы, когда мы будем создавать свои миры, этот опыт помог нам учитывать эти обстоятельства. Помог нам быть мудрее, сильнее, мужественнее и так далее, и так далее, и так далее. Потому что там, откуда мы пришли, плотности тела нет. Мы не можем пройти этот опыт и получить его таким образом на планете Земля, там. И поэтому все, что мы здесь делаем, все, как Творец познает себя через нас, через каждого из 7,5 миллиардов живущих на планете Земля, таким образом этот уникальный, удивительный опыт, который наша душа проходит в этом мире, в физическом теле, становится достоянием всех народов, всех людей, всех наших предков, даже если мы их и не знаем, потому что это действительно уникальный опыт. Это действительно тот опыт, который нам очень важно принимать с благодарностью и любовью. И было недавно удивительное послание Богородицы, когда она, обращаясь к людям, которые проходят этот опыт, говорит: «Дитя, ты уникальна. Ты проходишь опыт в физическом теле, когда ты забыла, кто ты есть. Ты растождествлена с собой, ты растождествлена с Творцом, ты растождествлена со светом, с любовью. И тем не менее ты проходишь этот опыт и выходишь к свету так, как ты умеешь, так, как ты можешь, и так, как тебе удается это пройти на каком-то этапе. Потому что, находясь там, увеличив свои вибрации в бесплотном теле, это легко сделать. Но физическое тело, оно другое. И оно более инертное. И в нем более тяжелее. И здесь очень важно, чтобы мы поняли, тело — это храм души. И если мы хотим, чтобы мы действительно жили в объятиях своей души, нам нужно посмотреть, во-первых, на свой храм и принять его таким, каким он есть. Принять полностью, без остатка. Вот полюбить каждую клеточку своего тела, порадоваться за него, какое оно. Если это пышное, вот какое оно пышное. Если оно более тонкое или более, как некоторые говорят, вытянутое или костлявое там, или еще какое-то, это оценки вашего ума, а точнее матрицы через ваш ум. Полюбуйтесь своим телом таким, каким оно есть. Полюбуйтесь каждой составляющей вашего тела. Почувствуйте, как тело реагирует, когда вы его гладите, любите искренне. И вы почувствуете, как тело благодарно вам за то, что вы его принимаете. Хотя оно всего лишь выполняет задачу, связанную с той плотностью, в которой мы пребываем, и с тем магнетизмом, и с то, что является на Земле. Вылетело слово. Приземленностью. Но есть другое слово, я вспомню, скажу. И вот это даст нам возможность соединить в себе три единства: дух, душа и тело. Дух находится за пределами тела, душа находится в теле. Но все они связаны, потому что дух идет и ведет. Душа получает опыт. И тело проходит этот опыт, по которому душа его ведет. И наша задача с вами осознать, что все, что мы проходим в этой жизни, все, что с нами происходит в данный момент, то, где мы находимся в данный момент, нам нужно для того, чтобы мы познали себя, для того, чтобы мы приняли себя, для того, чтобы мы получили этот уникальный, бесценный опыт, ради которого мы пришли в этот мир. И мы стояли в очереди там, за этим билетом, на посещение Земли в этот раз. Потому что в этот раз, в это время, это уникальное время, когда идет многомерная, многоструктурная, многоплановая структуризация или реструктуризация всего, что было до этого. Когда идут мощнейшие потоки энергии, которые трансформируют сознание Земли, которые трансформируют сознание всей природы, всего живого на планете Земля и сознание человека. И даже если люди не осознают и не чувствуют это время, и не чувствуют эти события, и не чувствуют энергии, которая сейчас происходит, у них меняется сознание. И вдруг люди начинают по-другому видеть себя, по-другому видеть мир, по-другому видеть ситуации, по-другому относиться к жизни. Хотя, если говорить по большому счету, то спящих намного больше, чем проснувшихся. И мы это видим и потому, как загрязнены реки, озера, как замусорена наша земля, как мы топчем эту землю, как мы уничтожаем природу, как мы уничтожаем животный мир, который в этой природе играет тоже свою роль, значимую и важную. Неважно, что это, букашка или тигр, лев там, или там слон и так далее. Все важны. Мы ведь как раз и являемся частью этой природы. Мы являемся составляющей, неотъемлемой частью Матери Земли. Мы здесь много раз взаимодействовали с Землей, и Мама Земля нас награждала всеми материальными благами, которые нам были нужны. И если в этот раз, когда мы живем на планете Земля, все повернуты сейчас на зарабатывание, на поиск материальных благ, на улучшение своей жизни материальной и так далее, и так далее, и так далее. Да, этот опыт важен. Да, этот опыт нужен. И мы его проходим. Но нужно понять. И нужно осознать. И нужно почувствовать, что нашей душе важнее всего наши ощущения, наши чувствования, наше нахождение внутри, наше состояние, когда мы смотрим внутрь себя, когда мы изучаем свой внутренний мир, который намного богаче того, что мы видим во внешнем мире. Каждый человек — это Вселенная. Мы это уже неоднократно слышали, и нам неоднократно об этом говорили. И здесь очень важно, чтобы мы все-таки знали, что даже если сейчас что-то происходит не так, как мы хотим, но душа нас туда ведет, значит, это для чего-то нужно. И нам нужно научиться это принимать без борьбы, без сопротивления, без оценки, без того, чтобы отвергать этот опыт. Но если вы реально чувствуете, что, например, вы ходите на работу, которая вам нелюбима, и вы ходите туда как на каторгу, но вы туда ходите, задайте вопрос, для чего вы ходите туда? Значит, у вас там есть интерес. Значит, вам там нужно быть. Значит, там есть невыученные уроки, которые нужно пройти вашей душе для того, чтобы вы, усвоив этот урок, освободились от этой работы и получили работу, на которой вам будет легко, интересно, радостно. И вы будете получать другой опыт. Как быть радостным, счастливым, когда все происходит. Когда вам интересна работа, когда интересны рядом люди, когда интересные события происходят, когда вы в центре этих событий, или вы можете в этих событиях находиться. Значит, Вы усвоили предыдущий опыт и получаете новый. Понимаете, для того, чтобы мы почувствовали, что такое счастье, нас как раз матрица и тренирует на тех несчастьях, которые в нашей жизни случаются. А тех оценок, которые нам ставят родители поначалу, причиняя нам таким образом боль, и через эту боль у нас вшивались и матричные программы, и импланты, и импринты, и чипы, и все что угодно, для того, чтобы мы проходили этот многомерный опыт. И тем не менее, получая этот опыт боли, страданий, неприятностей, получая этот опыт борьбы и всего того, что причиняет нам неудовлетворенность, нам нужно спросить себя, если я нахожусь здесь и сейчас, если моя душа каждый момент времени, который я принимаю, или в который я принимаю то или иное решение, помогает мне принять самое лучшее решение на данный момент, тогда почему я, а точнее мой ум, с этим не согласен? Почему мой ум это подвергает сомнению? Почему мой ум с этим борется? Это ваш ум, это ваше эго ума, который мешает вам быть в единстве со своей душой. Это тоже мешает вам любить себя. Потому что когда вы все время находитесь в борьбе, когда вы все время оцениваете, когда вы с этим не согласны, или все время вызывает у вас какое-то недовольство, вы не можете быть целостным. Вы не можете это принимать. Когда вы держитесь за какую-то информацию, как за панацею или как за истину, которой такого не является, вы фактически перекрываете возможность движения энергии. Вот у нас сегодня перед эфиром с супругой как раз был интересный такой диалог по поводу информации, за которую мы цепляемся, или которую мы считаем истиной, или которой мы доказываем, или информацию, по которой мы спорим друг с другом, доказывая, кто прав, кто нет. Так вот, во Вселенной это происходит следующим образом, и супруги это как раз показали, что когда кто-то из нас доказывает свою правоту, он таким образом замораживает эту энергию, и она перестает двигаться. А если во Вселенной появляется участок, где эта энергия перестает двигаться, там идут нарушения, потому что все находится в движении и все находится в равновесии. И мы вокруг себя создаем проблемы вокруг себя и внутри себя, когда эти энергии в нас начинают определять как застой. И это приводит к боли, неудовлетворенности, к слабости и так далее, и так далее, и так далее. И мы не понимаем, что произошло. Мы всего-навсего доказали свою правоту. А на самом деле мы остановили поток энергии. Это очень интересно, потому что нас никто никогда этому не учил раньше. Никто нам этого не рассказывал. И никто не говорил о том, что душа — это энергия живая, которая все время, как наши легкие, она все время дышит. Мы не задумываемся о том, как мы дышим. Мы не задумываемся о том, как течет наша кровь, как движется лимфа, как растут наши волосы. Или как происходит то или иное состояние, когда каждая клетка меняется ежемигово, обновляясь и обновляется наше физическое тело, обновляются наши тонкие тела. Потому что это происходит без участия нашего ума. И когда это происходит, и когда эти вещи у нас происходят на автомате, они как раз и помогают нам по-другому воспринимать себя. Нужно осознать, что если мы принимаем себя, вот принимаем без борьбы, без оценки, если что-то вызывает у нас борьбу, если что-то вызывает у нас какие-то, какое-то недовольство, задайте себе вопрос, что вызывает во мне это недовольство? С чем я борюсь? Где это во мне? Где во мне это эго сработало или эго ума заблокировало эти энергии? Потому что разделение, любое разделение на любом уровне мешает нам чувствовать объятия нашей души, мешает нам быть едиными с душой, быть едиными в триединстве и многомерности, быть едиными со всем миром. Когда мы это усвоим или когда мы это примем, поверьте, все начинает разворачиваться, потому что Вселенная, если говорить по-большому, не заинтересована ни в том, чтобы вас давить, ни в том, чтобы вас поддерживать. Вселенная, она сама по себе, но энергии, которые проходят сквозь нас, и опыт, который мы получаем, он важен Вселенной, потому что это развитие, это движение, это постоянное движение к новому. И когда мы это принимаем, наша душа радуется, наша душа поет, и нам очень легко становится на душе. Вы знаете, я месяц назад получил очень классный опыт, когда мы с супругой прорабатывали те программы, которые в нас вшиты были, базовые, многомерные, огромнейшие программы, огромные программы. Я даже не могу вам сравнить с чем-то. Для примера могу сказать, что одна из программ, вот представьте, что вы зашли в небоскреб из 180 этажей. Вы внутри этого небоскреба. Так вот, программа, которая вокруг вас, вот она такая, как небоскреб, поэтому вы ее даже ощутить не можете. Но таких программ у нас много. Были нами приняты, вшиты и находятся в нас и ждут своего освобождения. Так вот, когда мы освободились от одной из таких больших программ, я бежал по дорожке тогда в фитнесе и чувствовал, как мое тело фактически еле касается поверхности вот этой беговой дорожки. Это было такое удивительное состояние, когда ты бежишь, а тело ты не чувствуешь. Ты вроде бы касаешься земли, но это не тот бег, когда ты чувствуешь, как ноги твои становятся вот на дорожку и мнут ее, а ты как будто бежишь по облакам. И в это время было удивительное состояние, когда душа радовалась. И вот это состояние радости, оно настолько было классным, настолько было сильным, настолько было красивым и неожиданным, что у меня выступили слезы. Потому что, понимаете, ты бежишь, просто бежишь, ни куда-то, ни для чего-то, а тело просто бежит. А душа радуется, потому что тело легкое. И на душе очень хорошо. И это состояние было настолько удивительным, что я первый раз тогда в своей жизни месяц назад пробежал без остановки 16 километров, как на одном дыхании. Я только успевал замечать, что пробежал там 3 километра, 4 километра, 5 километров, и вдруг уже 16. Потому что душа легкая. И когда на душе легко, и когда ум молчит, и когда тело легкое, это вызывает такое состояние блаженства, благости, такое состояние ликования души, что передать это словами очень сложно. Это нужно только почувствовать. И вот это и есть то состояние, которым нам нужно научиться быть, потому что мы пришли сюда радоваться. Мы пришли сюда радоваться во всем, что происходит в нашей жизни. Научиться радоваться всему, что мы проходим, любому опыту, который мы получаем. Мы пришли сюда научиться наслаждаться жить. Наслаждаться каждым моментом нашей жизни. Но ум и матрица через наш ум все время нам говорит: не так, это не так, вы пришли сюда страдать. И этому помогают и эгрегориальные структуры религиозные, и социальные, и все остальное. Что все только через борьбу, все только через страдания, все, что вы хотите достигнуть, только через неимоверные усилия. Так вот я вам заявляю. Тот опыт, который мы получаем с супругой, проходя и освобождаясь от матричных структур, от огромных программ, и освобождая себя от этого груза, который мы носим на себе, как многотонные плиты, которые нас все время держат в напряжении, потому что нам нужно выстоять и выжить было. Мы можем жить из любви. Мы можем любить себя такими, какими мы есть, принимая себя в каждом мгновении нашей жизни. Потому что только в этом мгновении есть жизнь. Только здесь и сейчас. Вот когда я сейчас говорю «есть жизнь», ее уже нет там, в прошлом. Ее нет в будущем. Потому что никто не знает, какое будущее у кого. И будет ли оно вообще. И сколько бы мы ни пытались свое внимание держать вовне, мы никогда не почувствуем вот состояние радости, благости, счастья. Потому что счастье, о нем нельзя рассказать словами. Потому что это ощущение, это состояние, когда все внутри наполнено энергией любви и света. И когда вы наполненные полностью, когда вы чувствуете себя в этой потоке, вы изливаете то, что у вас не вмещается, то, что вы не можете уже держать внутри себя, вы изливаете в мир. Потому что вы соединились с собой, вы соединились с этими энергиями, вы стали ими. И вы, соединившись с этим, можете этим поделиться. Потому что у вас этого много. Потому что делиться можно только из состояния изобилия. Из состояния достатка. Когда у вас это есть. И когда вы это соединили в себе, наполнили себя, и вы отдаете все то, что уже в вас не помещается. И это и есть состояние счастья. И вы счастливы, когда вы видите луч солнца, который пробуждается, поднимается, первый луч, который появляется над горизонтом. Или когда вы идете, и над вами маленький соловей поет такие красивые трели, и вы слышите их, и ваша душа поет. Или когда вы видите, как малыш идет, держится за маму, получая свой первый опыт движения по планете Земля своими ногами. И он счастлив, что он ощущает это новое состояние свое. И когда он видит радостные, счастливые глаза своей мамы, он счастлив. И когда ты это видишь, ты тоже счастлив, потому что твое счастье соединяется с счастьем других людей, и его становится больше. И люди, которым нужно это состояние, ваше состояние счастья, потому что они по каким-то причинам не могут сами, у них не получается еще, они тянутся к вам. Потому что вы магнит. Свет – это магнит. И он притягивает светом своим души, потому что душа – это свет. Душа – это любовь. Даже если она закрыта, даже если она окутана броней, чтобы защититься от боли, от страданий, от всего того, что эту боль причиняет, душа через эту броню тянется к вашему свету. К вашему счастью, потому что лучи вашего света, вашего счастья проникают через любую броню и помогают других людей делать счастливыми. Все остальное – иллюзия. Все остальное, что говорят и пишут о счастье, это такая же майя или иллюзия, или сон, которая быстро приводит к разочарованиям и очередным страданиям. Поэтому, когда вы действительно любуетесь собой, но любуетесь не из состояния самолюбования, а из состояния ощущения наполненности внутри, вам все равно, что о вас говорят. Вам все равно, что происходит вокруг. Вам все равно, что о вас думают, принимают или не принимают. Вы наполнены. Вы самодостаточны. Вы любимы. Вы себя приняли. И это вызывает у вас состояние счастья. И вы растворяетесь в этом. И ваши близкие, которые видят вас счастливыми, тянутся к вам, наполняясь вашим состоянием, вашим счастьем, испытывают, пускай на короткое время, такое же состояние счастья за вас, что вы смогли быть счастливым или стать счастливым. Или вы находитесь сейчас в состоянии счастья. И это самое главное. И ради этого мы и проходим все наши опыты. Ради этого мы и проходим все наши испытания. Ради этого мы и проходим все то, что мы себе напланировали. Чтобы тогда, когда мы приходим к этому состоянию, мы соединяемся с нашей божественной сущностью. Световой сущностью, межгалактической световой сущностью. Любви и света. И мы излучаем в этот мир любовь, свет, как состояние. И как состояние, то счастье, о котором мы все мечтаем. И которое так близко от нас. И которое так далеко и труднодостижимо пока. Но мы все равно к нему идем. Даже сейчас. И именно сейчас Потому что это то, ради чего. Благодарю. Благодарю. Благодарю за очень интересный доклад, выступление. Познавательно все. Надеюсь, наши радиослушатели и зрители что-то да очень полезное для себя каждый что-то свое да вынесет. Ну а теперь нам пора с тобой переходить ко второй части нашего сегодняшнего эфира. И после небольшой отбивочки мы вернемся в студию нашу виртуальную для того, чтобы посмотреть, какие же вопросы и реплики во время эфира задавали наши слушатели и зрители. В эфире Народное славянское радио. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 16 мая 2018 года, среда, по одному из старинных 35-й день месяца посева и наречения 7526 лета, вторник. Путь к себе через объятия души. Это тема сегодняшнего нашего эфира. Автор-сказитель Виктор Луговой. Сразу напоминаю, что вопросы и реплики, которые сейчас будут озвучиваться, мы взяли из чата Народного славянского радио. Чат этот находится у нас на сайте slavradio.org. Это наш официальный сайт. Там есть раздел «Чат-читальня». Так что милости просим, заходите, пишите вопросы, реплики, общайтесь. А также из канала на YouTube. youtube.com/slavradio. Slavradio везде пишется одним словом. К сожалению, в других местах мы не видим ваши реплики, сообщения. И если даже где-то на дружественных каналах и вообще на хороших каналах вы что-то пишете, мы вас можем не видеть. Ну, а также мне хотелось видеть вашу реакцию по поводу и доклада, и нашего сегодняшнего эфира. Не забывайте ставить пальчики вверх или вниз, понравилось, не понравилось. И также интересует ваше мнение не только во время живого эфира, но и во время прослушивания. Так что не забывайте, пишите, пишите вопросы, Виктору будут они передаваться. Ну что ж, теперь уже можно после такой прелюдии приступать ко второй части марлезонского балета. Начнем теперь уже ближе к делу, ближе к телу. Вопрос в эфир от Владимира из Мытищ. Здравия всем. Здравия, Виктор. Виктор, а вы проводили научные исследования явления, которое условно называется любовь? Вы спрашивали у людей, перешедших столетний порог жизни, любовь там есть? Может быть, любовь – это как молочные зубы, с возрастом выпадает и вылазит что-то покрепче? Вы улетали от Земли на расстояние в миллион километров и проверяли, любовь там есть? Может быть, любовь вызвана магнитным полем Земли, кто знает? Вы спрашивали тех, в коем нет любви, может быть, им лучше, и они об этом молчат, чтобы не привлекать внимание? Да, приветствую, Владимир, благодарю за этот такой многоплановый вопрос, касающийся любви. Вопросом изучения любви я занимаюсь уже 10-й год. Как ни странно, очень быстро пролетело это время. И я общался с разными людьми. И возрастными, и тем, которым сейчас очень мало лет. Вот, это маленький внук, которому сейчас, ну, около 2 лет всего. Так вот, могу сказать, что любовь – это состояние. Любовь – это не эмоция. Любовь – это не то, что в мире людей принято называть любовью. И то, что люди в разных возрастов, в разных социальных групп, называет любовью, на самом деле это их попытка нащупать в материальном мире, в физическом теле некое такое понятие или некое такое состояние, которое было бы им важно, значимо, полезно и так далее, чтобы оправдать их стиль, смысл жизни на планете Земля. На самом деле, могу сказать, потому что это чувствовалось или прочувствовалось многократно и мной, и нами с супругой, и нашими учениками, которые к нам приходят, и с которыми мы работаем, что возраст не играет никакой роли, что люди, которые хотят научиться себя любить, возраст – это всего лишь навсего та отметка в паспорте, которую мы получаем здесь, как, ну, знаете, вот называется отметка в командировочном удостоверении, что мы здесь были и столько времени мы здесь провели. На самом деле наша душа, она не имеет возраста. На самом деле наш дух не имеет возраста. На самом деле мы в физическом теле можем жить вечно, заявляя авторитет, но потому что тело каждые 7 лет обновляется на уровне клетки, на уровне матричных структур, именно, как оно называется, кристаллов, на уровне кристаллической решетки. И поэтому, если мы каждые 7 лет меняемся и обновляемся, потому что меняются наши мысли, меняются наши ощущения, меняются наши отношения и так далее, и так далее. И если мы живем праведно, то бишь мы живем из состояния внутреннего, мы можем жить очень долго, потому что мы живем из любви. А любовь не имеет ни сроков, ни времени, ни давности. Это просто энергия, это просто состояние, которая просто течет сквозь нас всегда. Она никогда не останавливается, она никогда не прекращается. И зависимо от того, в каком состоянии мы находимся, столько мы можем это принимать. Если мы не в состоянии, то этот поток просто нас касается какой-то частью, каким-то лучиком, и питает нас, чтобы мы могли выполнять свою задачу, ради которой пришли получать этот опыт. А если мы открываемся, и если мы готовы быть любовью, то этот поток проходит сквозь нас и наполняет нас и изливается из нас и через нас в мир. Поэтому, когда мы становимся светом и любовью, мы соединяемся со Вселенной, потому что Вселенная — это и есть свет и любовь. Это энергии, которые просто текут. Энергии, которые просто есть. Как и есть жизнь, которой мы являемся. Мы — жизнь. Мы эту жизнь проявляем в мир через свои эмоции, через свои мысли, через свои чаяния, через свои намерения. Мы можем формировать действительность своим намерением. И я вам скажу, что вот, будучи в Москве, когда я вам рассказывал, и не только в Москве, вот мы идем с супругой по лесу, столько мусора, я такого еще не видел, столько кострищ, которые люди разводят, бросают это все, что мы были поражены, насколько загрязняется, вот за это время короткое загрязнилась вот лесная зона. Что-то мы могли убрать. И мы ставили чистое намерение, чтобы повысилось сознание людей, они открыли глаза и увидели то, что происходит. осознали то, что они делают своими руками. Не кто-то, а они сами. И перестали мусорить. Соединившись с природой, мы тем самым можем это сделать только из состояния любви. Любовь от природы исходит постоянно. Она нас не оценивает. Она нас просто принимает такими, какими мы есть, со всеми нашими качествами, которые у нас на данный момент фонят. Мы же все время находимся в оценке. И это мешает любить. Поэтому, когда мы говорим о любви и вселенской, и человеческой, и у людей, которые за 100, я вам скажу, не у всех людей, которые дожили до 100 лет или перевалили за этот срок, они познали, что такое любовь. Больше того скажу, что, как правило, 99,99 в периоде даже не догадывается о том, что это такое. К сожалению, могу это констатировать. И когда мы с некоторыми разговариваем, они говорят: «О какой любви ты говоришь? Нам нужно было выжить». И говорят об этом жестко, как будто оправдывается за тот опыт, что они прожили столько лет, а опыта любви не получили. И здесь очень важно это осознать. Но вот ребенок, который только пришел в этот мир, он излучает безусловную любовь всему миру, независимо от того, кто с ним рядом. И он любит всех. И это данность. Потому что мы все приходим в этот мир в состоянии безусловной любви. Это нужно понять, принять, и тогда все по-другому. Давайте учиться любить себя и изливать эту любовь в мир. Благодарю. Хорошо. Далее. Да, кстати, тут маленький подвопросик-то был. А ты улетал от Земли на расстояние в 1 000 000 километров? Я не знаю, на каком расстоянии находится планета Нубиру, но я на ней был. Я не знаю, сколько там, 1 000 000 километров или несколько 1 000 000 километров. Могу сказать, что летал. Могу сказать, что был так далеко, что планета Земля казалась мячиком для игры в настольный теннис. Ну, как маленькая звездочка. Насколько это далеко? Мне сложно сказать. Не задавался такой цели. Ну и как там на Нибиру? Любовь есть, нет? На Нибиру любви нет. На Нибиру там достаточно жесткие условия проживания. Там практически как будто... Ну вот если представить горы, ну, из антрацита. Черный антрацит, как уголь. Вот. Безжизненная планета практически. И условия там достаточно жесткие. Поэтому о любви там даже не мечтают. Там другие... работает энергия. Ну, это были, потому что так случилось, так произошло, и, ну, так было. На других местах я видел очень красивые белоснежные города, очень красивые селения, которые залиты светом, залиты, причем таким ярким светом, что в нашей жизни, вот на планете, таких красок пока мало. Их практически нет. Потому что это другие краски, другие энергии, другие частоты. Там такая красота и такое состояние вечности, что оттуда не хочется возвращаться. Потому что оттуда веет такой благодатью, что это можно только чувствовать. Я не нахожу слов, чтобы это описать, какая это благодать. Понятно. Ну, про любовь здесь в этом вопросе все. Так как в песенке «О любви не говори, а молчать не в силах пой». Ну, ладненько, идем дальше. Татьяна Беленко, вопрос эфира. В наше время есть люди, которые любят себя. Мы их называем эгоистами. Может быть, наша нелюбовь к себе – это наш урок в этой жизни? Причем у-рок написано так. А любить себя будем уже следующее поколение, которое будет жить в светлых энергиях. Как же нам, нелюбимым, в кавычках, полюбить себя? Благодарю. Татьяна Беленко. Татьяна, благодарю. Интересный вопрос. Интересный, благодарю за интересный вопрос. Могу сказать следующее. Те, кто живут из эгоизма, это самолюбование. И это самолюбование, это тот нарциссизм, значит, который проявляется в человеке, и это нас отталкивает, потому что там нет любви, там совершенно другие работают эмоции. И к любви это настоящей любви, которая есть состояние, это не имеет никакого отношения. Я напомню то, что говорил, еще раз скажу. Мы все есть любовь, потому что наша душа есть любовь, наш дух есть любовь, наше тело – это светоносные атомы и кристаллы света. И в нас вшито это состояние, Богом данное нам, от сотворения нас, как души и духа. Понимаете? В нас это вшито априори. Мы это носим в себе. Но в этой жизни, я еще раз повторю, задача каждой души, которая находится на планете Земля во время этого перехода, проснуться, осознать, что она пришла, и открыть в себе то состояние, которое у нас просто закрыто в нашем сердце. Наше сердце закрыто. В сердце запакована любовь. Когда открывается наше сердце, открывается портал прямой связи со Вселенной и Богом. Пока мы закрыты, нам сложно говорить о любви. Нам кажется, что мы и любовь – это совершенно разные понятия, это совершенно разные вещи. На самом деле, это как раз работа матрицы через наш ум. Ум не чувствует. Ум знает, но что такое любовь, ум вообще не знает, потому что любовь можно чувствовать, только чувствовать это состояние. Если матрица, которая вот фонит через ум, все время нам подкидывает, мы недостойны, мы не можем, не в этой жизни, и мы это принимаем на веру, то тогда это работает так. Понимаете, что закрывает любовь? Любовь закрывает страх, меня не любят. Любовь закрывает чувство вины. И это делается только для одного. С одной стороны, чтобы нами управлять, и чтобы мы были тем материалом для матрицы, который через свои негативные эмоции ее питает. И второе, для чего это делается? Чтобы мы, проходя через вот этот вот опыт негативных вот этих процессов, которые мы испытываем в своей жизни, могли раз и навсегда осознать, принять как данность. Я хочу в этом дальше вариться? Или я прекращаю такой опыт, выхожу из него и разворачиваю себя к свету? Понимаете, если мы хотим познать любовь, и мы задаем Вселенной вопрос: «Покажи мне, что это, дай почувствовать это состояние, чтобы я наконец-то увидела для себя или почувствовала для себя ориентир, что это такое, вы его получите. Поверьте, вы его получите прямо в ближайшее время, если не здесь и сейчас. Я, когда мне было плохо, когда я только начинал вот работать с собой, и когда рядом не было моих тогдашних кураторов, или когда вот я остался вообще один, я не знал, чем заниматься, куда идти и как мне разворачивать себя, или вообще чем заниматься, или вообще как, что делать. Вот когда я обращался к Творцу и говорил ему: «Отец, мне сейчас так плохо. Пошли мне свою любовь, чтобы я ее мог почувствовать вот здесь и сейчас, чтобы мне стало легче». Вы знаете, то, что приходило, словами описать сложно. Это такое состояние благодати, что я как ребенок плакал от счастья, что это состояние я чувствовал. Потому что слова бессильны описать это состояние. Если вы хотите это почувствовать, спросите, запросите это состояние, запросите, чтобы эта энергия коснулась вашей души и сердца. Отпустите чувство вины. Отпустите мысли, что вы недостойны любви. Что вы и любовь — это какие-то разные, абсолютно разные, несовместимые понятия. Это неправильно. Это ошибочно. Вы и любовь неразделимы. Вы и есть любовь, вы и есть свет, и его нужно просто открыть. И тогда поверьте мне, что жизнь меняется кардинально. И вам этого желаю. Благодарю. То есть ты вот таким образом советуешь человеку полюбить себя? Для начала просто почувствовать, потому что если человек не знает, что это такое, ему сложно. Голова настолько закрыта, настолько забита, настолько она, структуры жесткие стоят, что по-другому сложно. А для Творца это лучик, который он посылает, и этот лучик проходит через все, что забронировано, заблокировано и так далее, и касается души и сердца, и происходит вот это вот удивительное состояние. Я поэтому обращаю именно туда, для того, чтобы человек, когда это почувствует, он к этому начнет стремиться, потому что у него появляется ориентир, который он не вычитал, который не кто-то ему рассказал, а он почувствовал сам. И это нас ведет потом по жизни вот к этому ощущению снова и снова. И дает силы идти, и дает возможность преодолевать, и дает возможность раскрываться навстречу любви. Хорошо. Ладненько, идем дальше. Анжела Шимшур. Вопрос в эфир. Виктор, а как вы докажете, что у человека она существует, душа? Вы знаете, пускай доказывают ученые, врачи или кто там еще, я могу вам сказать одно. Вы просто вспомните состояние, когда у вас болело в груди, и вы не понимали, что это. Когда вам было больно, или когда вам было неприятно, или когда на душе было скверно, или когда вам было радостно. У вас эти состояния были. С детства вы их можете помнить ярко. И это доказательство того, что то, что потрогать нельзя, а я утверждаю, можно потрогать, потому что душа, несмотря на то, что она бесплотна, это энергия. А энергию можно потрогать, почувствовать на вкус, на запах, на цвет и даже почувствовать, какая она по весу. Этим и занимаюсь. Поэтому утверждаю, что душа есть. И вот то, что вы чувствуете внутри, здесь, в груди, это работа вашей души. Просто научитесь это принимать и этому доверять. Вот и все. Вот и все. Ну ладно, хорошо. Допустим, как говорят ученые, допустим. Ладно, давай посмотрим, какие еще вопросы у нас есть. Лолита, не вопрос, а реплику к нам пишет. Вы просто сейчас транслируете это состояние души. Огромная благодарность. Далее, Геннадий Ромаденко. Вопрос эфира. Здравия. Как обрести гармонию? Часты качели. Благодарю. Гармония внутри нас. Гармония мешает наш ум. Наш ум и устраивает эти качели. И он устраивает их только лишь потому, что он привык быть хозяином в вашем поле, быть хозяином в вашем теле. И чем меньше вы будете отождествляться с вашим умом, чем меньше вы будете приглашать ваш ум на чай, чем меньше вы будете обращать внимание на ум и с ним бороться, чем чаще, или точнее, быстрее ваши качели, ну, будем так говорить, будут меньше раскачиваться. И тем быстрее вы научитесь быть вот в этом состоянии тишины и спокойствия. Потому что ум же привык доказывать, что он важная часть нашей жизни, что матрица через ум управляет всеми процессами, что матрица, программы, которые в нас вшиты, они же, понимаете, это такие огромные глыбы, которые, вот как называется, дуновение вечности. Да мы вот тут вечно существуем, вот многие сотни тысяч лет, и мы так будем существовать, и ничего нам не помешает существовать. Но когда мы начинаем распаковывать эти программы, когда мы начинаем это вот убирать у себя, вот тогда происходит вот это вот, с одной стороны, сначала сопротивление, а с другой стороны, мы начинаем тренировать и нарабатывать тропинку, натаптывать к себе самому. И поэтому нужно также понять, что все, что происходит в нашей жизни, это игра. Игра. Но только в этой игре есть два условия. Если мы осознаны, мы играем свою игру по своим правилам сами. И не важно, с нами играют или нет. А вот если мы не осознаны, что происходит в большинстве случаев, то мы играем в чужую игру, которая навязана нам матрицей через наш ум. И это нас постоянно тренирует, выбивает из состояния, которое мы периодически чувствуем. И происходят вот эти качели. Но если мы тренируем себя, как спортсмен тренирует себя там, в ускорении или там, в беге на длинные, на короткие дистанции, там, еще каким-то образом, мы постоянно нарабатываем вот это вот состояние, которое позволит нам все больше и больше, больше, больше увеличивать время нахождения внутри. И тогда качели замедляют свой ход. И в один прекрасный момент эти качели остановятся. И даже если они остановятся на мгновение, этого достаточно, чтобы вы ощутили вот это состояние безграничности своего бытия, безграничности своего высшего Я, безграничности своего состояния любви. И то, что вы и являетесь этой бесконечностью и безграничностью. Являетесь этим бесконечным, безграничным светом, который из вас просто исходит. Но пока есть качели, это почувствовать сложно. Но такая работа ума. Не боритесь с умом, не пытайтесь его останавливать, не пытайтесь его уговаривать. Прекращайте отождествляться с умом. Играйте. Но не заигрывайтесь. И это даст свои положительные результаты. Вы их увидите буквально сразу же. Благодарю. Далее вопрос эфира от Владимира из Мытищ. Виктор, душа имеет предположение о своем бессмертии, и это, и поэтому ей не терпится побыстрее испытать эту идею. Таким образом, душа может бессовестно расходовать ограниченный ресурс тела и приближать смерть. Я правильно рассуждаю? Но это, опять же, как устроены ваши фильтры восприятия. Душа бессмертна. У души нет того, что подкидывает ум. Ум – это фактически шаблоны поведения того опыта, который ум приобрел во всех ваших воплощениях. Но там это все исходит из логики, знаний, информации и все. Душа же живет по вселенским законам. Для нее важны те опыты, а точнее тот опыт или те опыты, которые она пришла получить для того, чтобы развиваться в бесконечности. Поэтому душа бессмертна. И если душа бессмертна, то Творец создал условие, что и тело может быть бессмертно. Но для этого телом нужно заниматься. Заниматься, очищать тело, освобождать от блоков, программ, всего того, что мы набрали за многие воплощения, и освобождаться от тех энергий, которые являются стоячими по сути своей. Когда мы освобождаемся от этого, у нас вот то, что врачи называют, как сказать, болезнями, нас уходит безвозвратно. Мы живем сейчас в это удивительное время, когда все, что мы отрабатываем, больше к нам не возвращается. Никогда. Если есть кармические программы, они у большинства людей, которые пришли в этот мир до 2000 года, то, освобождаясь от них, мы фактически начинаем наполняться светом. Мы фактически освобождаемся от влияния матрицы на нас. И у нас происходят в жизни удивительные вещи, которые мы начинаем осознавать и чувствовать. Еще раз повторюсь. В нашей истории, ведь когда люди начали записывать опыт, в нашей истории есть факты, когда душа жила в одном теле больше 48 тысяч лет. Вдумайтесь в цифру. 48 тысяч лет. Мы 48 лет с трудом проживаем. А уж 48 тысяч даже представить не можем, что это такое. Понимаете? Так устроено наше тело. И оно и устроено так изначально Творцом, что вы можете, каждый из нас может жить вечно на этой вечной земле, если нам этот опыт нужен. Но если душа видит, что ум, матрица и программы, которые на сегодняшний день давлеют над человеком, опять возвращают его в тот прежний опыт, который уже душе не интересен, который она уже проходила многократно и который ничего не дает ей для нового развития, да, она прекращает этот эксперимент. Она выходит из него, покидая это тело. И оно становится бренным. Скафандр остается на земле, а душа уходит, переосмысливает, делает новую программу, вносит корректировки в то, что помешало ей пройти этот и получить тот опыт, ради которого она пришла, и снова получает билет на воплощение и идет в новую жизнь. Так вот, наше новое состояние, в котором мы сейчас находимся, и уникальность времени наша в том заключается, что мы можем совершенно спокойно в этом физическом теле, если мы его, естественно, приведем в другое состояние, и в нас произойдет трансформация, во-первых, чакровая система начнет превращаться в торсионную, потому что торс у нас находится в сердце, и торсионное поле, как и поле всех так называемых, называется мест силы на Земле, это торс, это торсионные поля. И наша система из чакры превращается в торсионную, это первое. И второе, наше углеродное тело будет трансформироваться и переходить в тело, которое называется кремниевое. А кремниевое тело светится, как лампочка светится, и его видно невооруженным взглядом. Вот к чему мы идем сейчас, и те люди, которые идут, очищая свое тело, очищая свой ментал, астрал и все прочее, все тонкие свои тела от тех программ и матричных вот этих зависимостей, как раз и молодеют, становятся постоянно молодыми, у них отсутствуют болезни, они прекращают есть физическую пищу, потому что она им встает не нужна, и питаются праной или солнечной энергией. Прана – это все, и свет, и солнце, и воздух, и вода, и эфир, которым мы питаемся. И нам больше ничего не нужно. И тело вечно молодое. Вот я бы так сказал, к чему нам стремиться. И когда мы перейдем в пятую мерность, в этом физическом теле, в этом задача перейти в пятую мерность в физическом теле и остаться, проходить новый опыт уже в состоянии новых вибраций, новых световых вибраций, которые есть любовь, безусловная любовь. Мы будем там познавать пятой мерности именно, что такое безусловная любовь во всех их проявлениях. То это тело будет как раз нам служить там. Оно будет молодое и красивое. Вечно молодое и вечно красивое. И мы будем наслаждаться, получая этот опыт. По некоторой информации, возможно, что мы уже не будем проходить там, процессы называются, когда мы будем воплощаться на Земле в пятой мерности, через рождение физическое. Возможно, мы начнем это делать через трансмутацию в определенном возрасте для того, чтобы вот этот отрезок периода детства просто пропустить, или потому что мы его уже отрабатывали столько раз, что в этом потребности уже нет. Мы будем отрабатывать другие вопросы, более глобальные, более высоковибрационные и так далее, и так далее. Вот для чего, в чем уникальность этого времени, и вот для чего нам нужно наше тело, наш храм души сейчас, очищать нашу душу от тех пластов боли и страданий, которые, закрывают ее от мира. И для чего нам нужно открываться, чтобы быть легкими, и чувствовать эту легкость во всем. И перестать чувствовать бремя времени и бремя наших лет. Благодарю. Хорошо. Анжела Шиншур. Вопрос в эфир. Расшифруйте фразу «Земля перешла в пятое измерение». Земля на пути в пятое измерение. Значит, и она переходит как раз из четвертой в пятое, и мы вместе с ней движемся так же. То есть те души, которые пробуждены, кто-то уже находится в пятой мерности и просто шагает сейчас, на земле, выполняя свою миссию определенную. Это, как правило, просветленные мастера. Они вот с пятой мерности приходят в четвертую и работают с нами. Значит, работают с миром, с землей, с планетой, с природой и так далее. Приводят энергии, фиксируют их на земле и прочее. Земля движется в пятую мерность, и когда Земля перейдет в пятую мерность окончательно, полностью зафиксируется в пятой мерности, все те души, которые будут продолжать спать и держаться за материальный мир, и будут проходить уроки материального мира, будут забраны из пятой мерности и перемещены на другие планеты, где они будут продолжать свои опыты трехмерного мира, дообучаться, допроходить и так далее, и так далее. Все те, которые будут готовы перейти в пятую мерность в физических телах, перейдут в физических телах. Все те, кто не готовы будут перейти в физических телах, на этом этапе тело оставят и придут уже в пятую мерность, уже так, как приходили они в третью. А Земля движется, да, это действительно так, и мы видим это по тому интенсиву, который происходит. Вы даже видите сейчас по интенсивности Солнца, вы видите по интенсивности звезд, по тому, какие краски сейчас вокруг нас, какие состояния возникают вокруг нас, что происходит на планете Земля. И Земля очищается, очень сильно очищается. Единственное, что могу сказать, что те катаклизмы, те, как сказать, пугалки, которые силы сдерживания запускали специально для того, чтобы люди, как бы сказать, питали их своими страхами, негативными эмоциями и так далее, они не сработали. Многие негативные проявления на Земле сбалансированы семьей света, и поэтому многие катаклизмы проходят более мягко. То есть это землетрясения, наводнения, ураганы, смерчи и всякое прочее. Вот такая вот тяжелая энергия, с помощью которых, и в том числе интенсивный свет, и в том числе сильные морозы и так далее, это энергии, с помощью которых семья света и Творец помогает Земле очиститься для того, чтобы ей легче было переходить вот как раз из четвертую в пятую мерность. Поэтому процесс идет, и мы в этом процессе. Благодарю. Александр Деревиченко. Вопрос. Создание, я так предполагаю, сознание все-таки, видит больше намного при завершении логики, то есть отсутствие ума, и несет ответственность определение печати, понимая суть места и пути людей, но понимая, не утверждая место, дабы не тормозить развитие печатью веры своей. Как бы неопределенный взгляд зрителя с обширностью глобального. И человек ходит, все слышит, ощущает более обширно и как бы в безмолвие в голове. Но когда тебя спросят о чем-либо, информация появляется сразу, практически на любые вопросы. Это так? Да, когда человек находится в безмыслии, как чистый лист или как поток света, информация, когда по запросу, она приходит мгновенно. И иногда по-другому, иногда ты ждешь, когда придет именно та информация, которая нужна для конкретного человека. По-разному бывает. Но, как правило, нам отвечают на наши вопросы сразу. Есть тут один нюанс, который нужно знать. Смотрите, значит, как работает матрица. Значит, почему многие ясновидящие, яснослышащие и так далее сейчас часто ошибаются? Дело в том, что подавляющее большинство людей, которые находятся сейчас на планете Земля, не освободившись от программ, не перешли на другой уровень мировосприятия. И поэтому у них искажена, ну будем так говорить, сфера принятия. Те фильтры, которые в них еще находятся, они как раз и матрицей используются для того, чтобы давать ту информацию, которая человеку важна для того, чтобы поддерживать его самомнение, для того, чтобы подтверждать его значимость, для того, чтобы подтверждать его, будем так говорить, определенные зажимы в себе. Потому что логически многие вопросы сейчас практически, будем так говорить, определить сложно. Все, что происходит в нашей жизни за пределами логики. Ум начинает буксовать. Ум подкидывает то, что он знает. Но то, чего он не знает, он отвергает. А Вселенная на сегодняшний день, с учетом перехода Земли в новую мерность, повышая вибрации, она как раз помогает человеку, с одной стороны, чувствовать лучше и принимать информацию, но с другой стороны, здесь есть одна, вот то, что я сказал, одна опасность. Когда вы увлекаетесь вот этим информацией, ясновидением, яснознанием, если у вас канал не отработан и он не проверен, например, именно на мастером, который находится рядом с вами, то есть очень велика вероятность попасть в ловушку ума или ловушку матричную и в ней застрять, потому что духовное эго самое тяжелое из всех, которые приходится отрабатывать. Здесь нужно отказываться практически от всего того, что мы когда-то использовали для своего развития, что когда-то нам помогало выстоять, выжить и так далее. И сейчас нам нужно от этого освободиться, потому что все остальное прекратило давать нам возможность развиваться многомерно, дальше идти на другие высоты, на другие частоты. Поэтому здесь будьте внимательны с этим вопросом и будьте осторожны, когда вы запрашиваете и когда вам отвечают. Я вам скажу, что когда мы выходим на уровень вот тот высший, мы просто считываем информацию, знаете, как вот называется, ниоткуда приходит, как дуновение ветерка. Это как яснознание, оно просто приходит, и ты просто это говоришь. Но когда ты находишься на вибрациях более низких, то очень часто приходит информация, и когда мы задаем вопрос, кто говорит, я вам скажу, что очень интересно. Иногда нам говорят, кто говорит, а иногда не говорят, кто говорит. И это такая игра, когда с нами играют кошки-мышки. Поэтому здесь нужно чувствовать. Чувствовать сердцем и чувствовать душой, где это ваше и где это то, что необходимо и можно транслировать, а где нужно вообще промолчать. Очень тонкая линия и очень тонкие здесь энергии, которые работают. Поэтому будьте внимательны. Благодарю. Далее, Лолита, вопросы в эфир. Первый вопрос. Как же реагировать на насилие и унижение в свой адрес? Лолита, благодарю. Во-первых, нужно осознать следующее. Если в человеке есть энергия, которую ему нужно осознать, принять и отпустить, то это будет проявляться через людей, которые находятся в вашем окружении. Если это насилие, если у вас есть энергия насилия, которая вами неосознанна, она будет проявляться через других людей, чтобы вы ее увидели, почувствовали и с ней начали работать. Если другие энергии, о которых вы говорили, то же самое. У человека нельзя активировать то, чего у него нет. Если человек освободился от энергии боли или энергии, или там страданий, или там еще что-то, поверьте мне, даже если рядом с ним будут происходить какие-то процессы, связанные с этим, он их даже не заметит. Почему? Потому что у них его нет. Этих энергий в человеке нет. Но если они у вас присутствуют, то те люди, которые фактически держат перед вами зеркало и говорят вам: «Лолита, посмотри сюда, посмотри вот в это, потому что эту энергию пора освобождать». И так у многих людей, у большинства людей. Что происходит в семьях? Муж и жена друг другу показывают зеркала, что у них фонит и что у них есть. Другое дело, что не все могут это принять и с этим что-то делать. А, как правило, с этим борются, отвергают и говорят: «Нет, это не мое, это твое». На самом деле это не так. Все, что мы видим, и все, что нам приходит, и все, что мы чувствуем, есть внутри нас. И с этим нужно разбираться, и это нужно осознавать, принимать и освобождаться. Потому что это те программы, неосознанные нами из прошлого, которые в этой жизни нам нужно отпустить через осознание. Неважно, какие они. Неважно, кто это делает. Благодарите их за то, что они делают, потому что вы их просили когда-то, когда шли на землю, чтобы эти души взяли на себя задачу причинять вам эту боль или вот делать вот это вот состояние насилия над вами или там еще как-то для того, чтобы вы освободились от этого раз и навсегда. И это не плохо и не хорошо. Это всего лишь навсего доработка тех программ, которые вы когда-то брали и который вшит в вас, для того, чтобы вы получили вот этот вот многомерный опыт, даже если он кажется неприятным. Но он уникальный. И он прекрасен, если мы будем его просто принимать, благодарить и перестать оценивать умом. Потому что ум делит на хорошее и плохое, важное, неважное, нравится, не нравится. Мы выходим из ума, и тогда все принимается, и тогда все есть такое, какое оно есть и нужное нам для нашего развития. И больше ничего. Благодарю. Второй вопрос от Лолиты. Какие техники вы используете для снятия внедренных программ? Как вам сказать, какие техники? Во-первых, это осознание. Во-первых, ваше сознание – это та энергия, которая не имеет плотности, которая проникает везде и всюду. И для нее отсутствуют границы, какие бы то ни было. Это первое. Что нужно сделать? Во-первых, техника одна – повышение частоты. Повышение частоты вибрации восприятия мира. Когда мы повышаем частоту вибрации, вот то, что вы чувствовали, когда я рассказывал про состояние души, что такое объятие души, что такое вот, как это чувствовать, и вы это почувствовали. Это то же самое, когда мы повышаем вибрации, и вы начинаете видеть энергию, которая у вас активируется. И когда эта энергия у вас активируется, вы можете ее пощупать, вы можете ее потрогать, вы можете ее почувствовать на вкус, на запах, на вес и так далее, и так далее. И когда вы ее с ней начинаете соединяться, осознавая ее, мы ее отпускаем. И все. Все просто. Поверьте мне, все просто. Отпусти. Но это кажется просто, потому что ум и матрица на контроле. И программы очень мощные. И сам человек с этим не может справиться, потому что его вибраций не хватает. Мощь этих программ настолько велика, что их увидеть можно только тогда, когда вы с этим будете работать. И работать с мастером, а не с учителем, который не находится на этих вибрациях и понятия не имеет о том, что такие программы существуют. Это я знаю не понаслышке, потому что сам через это прошел. Вот, в принципе, так. А если интересно, выходите, посмотрим, как дальше быть с вашими программами. Хорошо, хотя вопрос стал про твои программы, но посмотрим, что с вашими. Итак, Стефани, вопрос в эфир. Вот тема о объятии души. А есть же целая технология изучения. Скажите, как часто нужно обниматься с ближними и, возможно, просто со знакомыми, и не вызовет ли это у них неприязнь? Вопрос правильный, благодарю. Очень интересный вопрос. Что такое обнимашки? Когда мы обнимаемся с ближними, мы тем самым соединяемся с ними на энергиями и тем самым дарим им свои, ну, те внутренние состояния. Ведь мы не просто так обнимаемся. Если мы обнимаемся из состояния вот радости, благости, состояния счастья, из состояния изобилия, то мы делимся. Если мы хотим обняться, потому что нам чего-то не хватает, значит, мы хотим получить. Но смотрите, когда вы находитесь в состоянии изобилия, вам хочется обнять весь мир. И не важно, кто перед вами. Вы же обнимаете не тело, вы обнимаете светоносную сущность, которая в теле. И это доставляет радость и доставляет удовольствие. И вам, и тем людям, с кем вы обнимаетесь, если вы это делаете искренне. Вот недавно на Ютубе было несколько таких вот интересных вот роликов, когда и в Украине, и в России, и там в других странах, значит, устраивали обнимашки как раз между теми людьми, которые якобы воюют между собой и никак не могут договориться. Так вот, молодые люди устроили такой эксперимент, значит, написали плакаты, как сказать, вот я такой-то, и я обнимаю, как сказать, хочу обняться, как сказать, с теми, кто меня ненавидит или не любит. Так, вплоть до того, что полицейские приезжали, как сказать, проезжая мимо, останавливались, выходили, обнимались, как сказать, и уезжали. То есть, это говорит о чем? Объятия – это и есть объятия души. Хотя делаем мы это физическими руками. Но руки есть продолжение сердца. Руки – это и есть продолжение нашей души и сердца. Поэтому, когда мы обнимаемся, действительно мы дарим миру нашу душевность, наше душевное тепло, наш душевный свет, наш сердечный свет. Ну а те, кто не принимает или там чего-то там боятся или что-то там будут осуждать, оставьте это на их совести, потому что таких людей достаточно, они закрыты, они боятся открываться, потому что, ну, у них такой опыт, и пускай будет так. Вас это не должно трогать, если вы это делаете из состояния своего. Ну и то же самое, если вы с такими людьми сталкиваетесь, то, может быть, этим, это им и поможет почувствовать тепло ваших объятий и начинать раскрываться самим. Так тоже работает. Обнимайтесь, по благо. Хорошо. Ну что же, все вопросы я тебе зачитал, реплики тоже. Ты дал ответы, и теперь пришло время заключительной части нашего сегодняшнего эфира. Ты можешь что-то пожелать нашим радиослушателям и зрителям для того, чтобы стало на душе тепло, хорошо. В общем-то, хорошенько объяться с душой. Как я уже говорил, наша душа многомерна, как Вселенная. Наша душа огромна. Наша душа – это свет и любовь. Свет и любовь – это тепло. И поэтому, когда тепло исходит из нашей души, это тепло согревает, умиротворяет. Это тепло позволяет нам быть мягче, быть добрее, быть честнее, мудрее. И поэтому постарайтесь осознать, если что-то в нас происходит такое, что нам доставляет боль и страдания, то не отмахивайтесь от этого. Значит, вашей душе важно, чтобы вы этот опыт усвоили, чтобы вы его приняли, осознали и, наконец-то, с ним растождествились, отпустив его. И открылись миру во всей своей красе. Потому что вы прекрасны. Вы прекрасные световые души, которые пришли в этот мир и фактически вызвались, как добровольцы, пройти этот многомерный, уникальный, многоступенчатый опыт во многих-многих воплощениях, опустившись на самое дно низких вибраций. И сейчас вы возвращаетесь обратно, опять же по ступенькам, освобождаясь от всего этого накопленного тяжелого груза, именно груза, потому что это грузом лежит на наших плечах, на нашей душе, на нашем теле, на нашем сознании. Даже. И мы освобождаемся от этого для того, чтобы принять себя такими, какими мы есть. А это можно сделать только через любовь. Это можно сделать только через принятие себя, что мы есть боги, что мы есть творцы, что мы есть жизнь, что мы есть любовь. Потому что мы за этим пришли. И для нас это главное. И если у нас что-то не получается, то поймите одну простую вещь. Не получается только лишь для того, чтобы мы посмотрели на это не из области ума, логики, а через сердце, душой, чувством, ощущением. Доверяйте своим ощущениям в теле, потому что таким образом ваша душа проявляется и говорит вам: смотри сюда, посмотри вот в эту область. Здесь есть то, с чем нужно расстаться. Я хочу от этого освободиться. Я хочу тебя обнять своим теплом, но мне это мешает. И когда вам это показывают ваши дети, когда вам это показывают ваши близкие, когда вам показывают ваше окружение, неважно какое или где, если вы это принимаете с любовью и благодарностью за то, что они помогают вам увидеть не ваше несовершенство, не вашу, как сказать, состояние, что вы чего-то недостойны или вас обвиняют в чем-то. Совершенно наоборот. Вам показывают это только для одного. Чтобы вы осознали, что вам нужно с этим расстаться. Но для этого вам нужно принять, что это у вас есть. Нужно осознать, что вы не плохие и не хорошие. Что вы фактически кто-то ангел, кто-то Бог, кто-то еще какая-то световая сущность из других миров или из других планет. Но пришла сюда, в этот мир, получить этот уникальный опыт, и вот этот груз мешает вам быть собой, мешает вам быть теми, кто вы есть. Если вы это будете осознавать, даже когда ум вас будет накрывать или будет говорить, что это не так, или будет приходить вот это состояние чувства вины, страха, что я не такой, что я недостоин, что я там это, что у меня вот это, а если узнает, а меня не будет любить. Так часто происходит между мужем и женой, особенно молодыми, которые сначала себя пытаются преподнести, какие они классные со всех сторон. А когда остаются наедине и начинают познавать друг друга, они стараются это спрятать, это скрыть, чтобы никто не узнал те негативные стороны, которые у них есть. Но простите, это единое целое. И это вы. И это не плохо и не хорошо. Это всего лишь опыт единства в многообразии. Если тот, кто не боится, открывается, вы знаете, вы получите такой уникальный опыт освобождения. Освобождение от пут, от страха, от обвинений. Или еще от чего-то, от претензий, ожиданий и так далее, что это позволит вам наконец-то почувствовать вот это состояние свободы, легкости, полета, состояние счастья. Потому что таким образом вы приняли в себе все то, что и есть тоже ваша суть. А это и есть любовь к себе. Полное принятие себя таким, каким я есть. И это есть счастье. И я вам желаю: учитесь себя любить. И будьте счастливы. Благодарю. Благодарю тебе за такое доброе, светлое пожелание. Я в заключение хочу нашим радиослушателям и зрителям напомнить, что вы можете подписаться на наши новостные какие-то дополнения на канале в Ютубе, подписаться на наш канал. Тем самым вы всегда будете в курсе того, что у нас происходит. Будут приходить различные сообщения о начале эфиров, и вы не пропустите их. Также вы можете отреагировать, понравилось, не понравилось. Там есть такой пальчик вверх-вниз. Если нравится, то, пожалуйста, не забывайте поставить вверх. Не нравится, то не стесняйтесь. Вниз, пожалуйста, ставьте. Какая-то реакция уже должна от вас быть, правильно? Не просто же так слушали эфир, сидели. Ну и, естественно, добрый человек обязательно с другим добрым человеком поделится. Если эфир считаете, что хороший, понравился, то не стесняйтесь также. Поделитесь уж улыбкой своей. Пускай она к вам и вернется через этот мир. Потому что, когда вы в мир что-то отдаете доброе, то и добро к вам возвращается. Ну, в общем-то, мне осталось только напомнить, что сегодня по одному из современных календарей 16 мая 2018 года среда, по одному из старинных 35-й день месяца посева и наречения, 7526-го лета вторник, путь к себе через объятия души, это тема сегодняшнего нашего эфира была, а в виртуальной студии присутствовал как в роли докладчика и автора-сказителя Виктор Луговой и ваш покорный слуга, ведущий Алексей Орлов. Насим, я с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого-самого доброго. Желаю всем, чтобы были всегда радостные, счастливые, здоровые. И любили. И любили для друг друга, да. И всех, и чтобы вас тоже любили. В общем, все, друзья мои. Пишите письма. Будем реагировать на них. Будем создавать новые передачи. Но только не забывайте, что писать надо так, чтобы мы вас увидели. Или на нашем сайте slavradio.org или на нашем канале в YouTube, youtube.com/slavradio. Ну вот теперь уже всего вам доброго, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Пора просыпаться.